Некоторое время Ники с подозрением его рассматривала. Потом улеглась у ног хозяина и оттуда стала следить за головой чужака. Еда Шмолнер сидел неподвижно, свесив голову к коленям. Потом несколько раз подряд пошевелил ушами. «Зачем ты ее пугаешь?» — спросил инженер, когда собака мгновенно исчезла в дальнем потонувшем во тьме конце набережной. Но Еда Шмолнер придерживался того мнения, что собака должна привыкнуть не бояться. Да и людям, в том числе Анчи, тоже хорошо бы привыкать ко всякому. Излагая эту мысль, он угрожающе поднял густые белесые брови, договорив же фразу, крепко стукнул Анчу по спине и громко гулко захохотал. От этого богатыря душой и телом веяло таким спокойствием, что одним своим появлением он утихомирил бы даже затеявшую поножовщину шомотскую корчму. Комитет Шомоть на западе Венгрии — родина лихих разбойников, битяров, героев народных легенд, легко вступавших в столкновение с жандармами. Пылкий нрав шомотцев вошел в поговорку. Некоторое время спустя собака, которая, пожалуй, действительно лучше Анчи разбиралась в людях, привыкла к необыкновенной игре ушных раковин и, очевидно, привязалась к Еде Шмолнеру. Однажды он даже погладил ее по голове. Ники вся затрепетала, но стерпела. Кстати сказать, в эту пору она уже достаточно освоилась со столичной жизнью, хотя некоторая талика враждебности к городу, судя по всему, в ней еще осталась. Особенно откровенно выражала она свое отвращение к пересечениям узловых магистралей. Если ее хозяевам, например, по той или иной причине нужно было выйти на угол проспекта Святого Иштвана и площади Мари Ясаи, Ники резко останавливалась, бросала на них укоризненный взгляд и отказывалась повиноваться, или, по крайней мере, делала вид, что отказывается. Чтобы заставить двигаться эти четыре напряженно противящиеся упрямые лапы, приходилось ее буквально тащить. С трудом усвоила она также разницу между мостовой и тротуаром. Вероятно, для ее воображения это была задача такого же рода, как для ребенка, первая отвлеченная алгебраическая формула. Некоторое вознаграждение давали ей лишь выстроившиеся вдоль тротуара деревья. Они хранили на стволах волнующие следы собак за много дней кряду. Один такой ствол, словно карманный словарик, концентрировал в себе больше сведений о частной жизни собак района, чем вся Чобанская улица, не только больше, но и разнообразнее. А вместе деревья Пожинского проспекта вполне заменяли собой годовую подшивку газеты. Разумеется, чрезмерное количество наслаждения отнюдь не всегда действует благотворно. Вспомним, как накидывается на удовольствие провинциал, прикатив на несколько дней в столицу. Поначалу, оказавшись с одним из хозяев, чаще это была хозяйка, на Пожинском проспекте, Ники чуть не рвала поводок, с такой страстью тянулась к каждому дереву, и от каждого ее невозможно было оторвать. Однако по прошествии времени, присытясь, она сникла, отупела и, повесив уши, уныло плелась за хозяйкой. Примерно так же действует иной раз высокое атмосферное давление столицы и на простодушного здорового деревенского жителя. Теперь Ники была доверена заботам хозяйки, так как в начале ноября Анча снова приступил к работе. Его перевели на небольшой машиностроительный завод в Уйпеште, на менее ответственную должность, с маленькой зарплатой. Но и это было для него поистине как лечебные ванны, ибо вынужденное безделье посреди всеобщего трудового энтузиазма уже превратило его почти в меланхолика. Радость от сознания, что он может опять отдаться работе, несколько омрачалась тем, что его, горного инженера, определили на должность инженера-машиностроителя. Чтобы с честью выполнять доверенное ему дело, Анча вынужден был большую часть ночи просиживать за письменным столом, изучая специальные труды. Будучи одним из самых знающих горных инженеров в стране, Он чувствовал, и, разумеется, не без основания, что в своей области мог бы принести больше пользы.